Глава 39. Ричард вытер пальцем пот и капли влаги со лба. Свет едва проникал в полумрак на нижних уровнях леса, которым поросло здешнее болото, но даже без палящего солнца удушливая жара угнетала. После выхода из бури, бушевавшей на перевале, жара докучала Ричарду не так сильно, как могла бы при других обстоятельствах. Кара тоже не жаловалась, но она вообще редко жаловалась на личные неудобства. Пока девушка была рядом с ним, она была всем довольна. Зато стоило Ричарду сделать что-то, по ее мнению, излишне рискованное, как Кара сразу начинала злиться. Неудивительно, что ее так раздражал визит к Шоте. Там и сям, в грязи и на мягкой лесной земле, Ричард видел свежие следы Самюэля. Было ясно, что слуга Шоты горел желанием вернуться под ее защиту и рысью бежал напрямик. Кара тоже заметила следы, причем сразу, как только они появились. Ричарду это понравилось. Мордсит стала лучше разбираться в следах с того дня, когда исчезла Кэлен, и Ричард показал ей, Никки и Виктору, как можно читать следы, словно запись событий. Следы Самюэля указывали, что он торопился и вряд ли вздумает наброситься на них снова. Но Ричард и Кара все равно держались на стороже. В конце концов, это болото тоже предназначалось для отпугивания непрошенных гостей. Ричард не знал, что таилось под покровом листвы и теней, но люди срединных земель, в том числе волшебники, не боялись бы приходить в святилище Шоты без особой на то причины. Дождь уже прекратился, но туман и влажность с успехом его заменяли. Взвешенные в воздухе мельчайшие частицы воды конденсировались в кронах деревьев и то и дело рушились на землю тяжелыми каплями. Широкие листья на длинных стреловидных черешках, пробивавшиеся сквозь спутанную поросль, вьющийся по стволам деревьев плющ, все это вздрагивало под ударами капель. Весь лес словно кивал, хотя ветра не было никакого. Деревья на болоте росли сучковатые и искривленные, словно поникшие под бременем плюща и занавесей мха, которые безвольно и тяжело свисали с ветвей в тумане. Стволы покрывала корка лишайника, а местами черной слизи. Кое-где Ричард заметил птиц. Сидя на ветвях, они будто чего-то выжидали. Пар клубился прямо над застывшей поверхностью темной воды, стекавшей сюда с горных склонов. У кромки воды выступали сплетения корней, уходящие в глубину. Что-то двигалось в темных заводях, медленными волнами колыхая слой ряски. В сумрачных зарослях за окнами воды поблескивали глаза невидимых тварей. По всей округе птичий гвалт наполнял сырой воздух. Ричарду и Каре приходилось отмахиваться от жужжащих вокруг насекомых. Из тумана доносилось уханье и свист разной живности. Но густая неподвижная растительность и влажный давящий воздух придавали этому месту недобрую безжизненность. Ричард заметил, как Кара морщит нос от всепроникающего гнилостного зловония. Тропа была больше похожа на живой тоннель, пробитый в густой поросли. Ричард был рад, что не требовалось оставлять след Самюэля и лезть в окружающее болото. Он без труда мог представить когти и клыки, терпеливо ждущие там, пока подвернется обед. Когда они достигли границы мрачного болота, Ричард задержался под прикрытием глубокой тени. Выглянув из темного сплетения ветвей, мха и липкой зелени, он ощутил, будто вышел к дневному свету из мрака пещеры. Хотя над болотом висели туман и морось, здесь вечернее солнце пробилось сквозь облачный покров и теперь изливало потоки золотого света на далекую долину, сиявшую, как выставленный на показ самоцвет. Вокруг зеленеющей долины почти отвесно поднимались серые стены гор, упираясь вершинами в облачный покров. Насколько знал Ричард, единственный путь в жилище Шоты проходил через болото. Травяной ковер долины внизу был усыпан дикими цветами. В лесу, где стояли Ричард и Кара, было так темно, что казалось, будто сейчас они глядят из ночи в день. Невдалеке за лозами и зарослями кустарника вода срывалась с каменистой скалы на краю болота, чтобы исчезнуть в облаке брызг на пути к чистым прудам и ручьям далеко внизу. С высоты, где стояли путники, далекий рев водопада казался немногим громче шипения. Водяная пыль орошала лица, когда они смотрели вниз с края скалы. На поверхности скалы след, естественно, исчез, но он теперь уже и не был нужен Ричарду. В долину можно было пройти лишь одним путем. Ричард повел Кару по узкой тропке вдоль опушки леса. Ее было практически невозможно обнаружить, если бы по своему предыдущему посещению он не помнил, где надо искать. Тропа проходила через лабиринт валунов, густо поросших бледно-зеленым папоротником. Вьюнки, мох и кустарник также помогали скрыть неприметную дорогу. Сделав несколько петель по краю обрыва, тропа наконец-то пошла вниз. Спуск в долину состоял в основном из многих тысяч ступеней, выбитых в скале. Эта лестница извивалась, кое-где проходила сквозь тоннели, но все время стремилась вниз, следуя природной форме уступов скалы. Иногда спиралью обвиваясь вокруг естественных каменных колонн или ныряя под мостики, образованные самой природой. Вид при спуске открывался захватывающий. Ручьи, стекающие с гор, велись между невысокими холмами мимо свежих зеленых рощ. На вершинах холмов красовались отдельные деревья, вольные широко раскинувшие кроны, словно короли, озирающие свою державу. Ничего красивее Ричарду не доводилось видеть. Все дышало таким спокойствием и приветливостью, что душа невольно наполнялась радостью. Вдали посередине долины, полускрытый купами громадных деревьев, высился дворец, изящный и великолепный. Дух захватывало при виде этой постройки. Тонкие шпили вздымались в воздух, кружевные мостики, протянутые на умопомрачительной высоте, соединяли между собой башни. Лестницы велись вокруг башенок. На каждом шпиле реяли по ветру яркие флаги и вымпелы. Если бы столь величественный дворец можно было назвать женственным, то это был как раз тот случай. Подобное жилище очень подходило такой женщине, как Шота. В глазах Ричарда только его родина Хартланд и еще горы к западу отсюда, куда он увез Кэлен отдохнуть тем долгим волшебным летом, могли сравниться по красоте с этим местом. Увидев долину впервые, он сразу составил определенное суждение о Шоте, еще не встретившись с нею. Пока Ричард шел через болото, он посчитал их подходящим обиталищем для ведьмы. Но когда ему сказали, что на самом деле Шота живет в долине, он подумал, что тот, кто называет домом столь мирное прекрасное место, наверняка должен иметь и какие-то хорошие качества. Лишь позже, попав в народный дворец, красота которого не мешала Даркину Ралу творить свои мерзости и преступления, он перестал принимать в расчет подобные вещи. Тропа закончилась у подножия скалы поблизости от водопада. Дальше через травянистые поля вела удобная дорога, теряясь среди невысоких холмов. Но прежде чем ступить на нее, Кара предложила, пользуясь возможностью, окунуться, чтобы смыть с себя грязь. Ричарду эта идея понравилась, поэтому он остановился и снял с плеч мешок. Стоило промыть болезненные ожоги, чтобы они могли быстрее зажить. Он весь пропотел и извозился в грязи и казался себе похожим на нищего. Кэлен однажды сказала ему, что важно уметь произвести правильное впечатление. Она хотела, чтобы он нашел что-нибудь получше одежды лесного проводника, и пыталась втолковать ему, что если он хочет быть лордом Ралом или править Харианской империей, то должен выглядеть соответственно. В конечном счете, внешность – это отражение мыслей человека о себе, а следовательно и о других. Если человек ненавидит себя или не уверен в себе, это отражается во внешности. Правда, бывают и несоответствия, но чаще всего огрехи во внешности не внушают доверия другим людям, потому что они, как правило, отражают недостатки внутреннего мира человека, осознает он это или нет. Ни одна уважающая себя птица в добром здравии не позволит себе вытрепанные перья. Уверенная в себе пума не оставит надолго свой мех грязным и всклокоченным. Статуя, предназначенная представлять благородство человека, не справляется с задачей, если показывает его растрепанным и грязным. Ричард признал правоту Кэлен. Собственно, он и сам начинал задумываться над этим еще до того разговора. Он нашел большую часть облачения боевого чародея в замке волшебника. Он не знал, как его новый вид действовал на других людей, но помнил, как была поражена Кэлен. Ричард обошел вокруг скал, отыскивая укромное место для купания, пока Кара искала другое для себя. Она пообещала управиться быстро. Вода успокаивала, но Ричард не хотел терять время. Его беспокоили гораздо более важные проблемы. Начисто смыв пот и грязь и промыв ожоги, он надел снаряжение боевого чародея, извлеченное из мешка. Он подумал, что сегодня как никогда правильно будет явиться к Шоте вождем, а не беспомощным бродягой. На черные штаны и безрукавку он надел черную открытую с боков тунику. Магические символы велись по широкой золотой ленте, окаймлявшей подол и вырез туники. Широкий многослойный кожаный пояс, украшенный древними эмблемами из серебра, перехватывал тунику в талии. К поясу по бокам крепились отделанные золотом кисеты. Шипы, окаймлявшие верх черных сапог, также были украшены символами. Он осторожно надел через правое плечо древнюю перевязь из тисненной кожи с закрепленными на ней ножнами, расписанными золотом и серебром, а потом пристегнул меч истины к левому бедру. Для большинства людей меч истины был только могущественным оружием, для Ричарда же гораздо большим. Его дедушка Зет, первый волшебник, вручил меч Ричарду, назвав его искателем. Это доверие значило столь же много, как доверие отца, поручившего ему запомнить наизусть книгу. Ричард долго шел к осознанию всей полноты доверия и ответственности, связанных с ношением меча истины. Будучи грозным оружием, меч бесчетное количество раз спасал ему жизнь. Но не с помощью своего могущества или каких-то особых качеств. Он спас ему жизнь, потому что помог постичь многое не только в себе, но и в жизни. Без сомнения, меч истины научил его сражаться, танцевать со смертью и побеждать в, казалось бы, безнадежных ситуациях. И, помогая совершить самое страшное из всех деяний – убийство, клинок научил его определять, когда прощение оправдано. Таким образом, он помог Ричарду прийти к пониманию того, какие ценности важны для продвижения дела самой жизни. Более того, меч научил его составлять собственное суждение о каждой ценности и находить ей место в целостной картине мира. Книга «Сочтенных теней» помогла понять, что он уже не ребенок. Меч истины научил его, как стать частью большого мира и найти свое место в нем. В какой-то мере именно меч привел его к Кэлен. Именно из-за Кэлен необходимо увидеть Шоту. Ричард застегнул клапан мешка. Там был еще плащ, спряденный словно из золота, который нашелся вместе с остальными вещами боевого чародея в замке. Но сегодня день был теплый, и он оставил плащ в мешке. Наконец, Ричард надел на запястье широкие браслеты с кожаной подкладкой. Ряд вырезанных на них древних символов был обведен узором из соединенных колец. Помимо прочего, эти символы использовались, чтобы пробуждать от сна Сильфиду. Когда Кара крикнула, что готова, Ричард взвалил на плечи мешок и пробрался к ней между скал. Тут он увидел, зачем она хотела остановиться. Она успела не только искупаться. Девушка надела свой красный кожаный костюм. Ричард бросил многозначительный взгляд на кроваво-красную униформу Морцит. «Шота может пожалеть, что пригласила тебя на праздник». Улыбка Кары свидетельствовала, что если возникнут проблемы, она о них позаботится. Когда они вышли на дорогу, Ричард сказал: «Не знаю, на что способна Шота, но тебе, видимо, придется сегодня применить средства, которые ты раньше никогда не пробовала». «Ты о чем?» – нахмурилась Кара. «Об осторожности», —